Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряная нить». Я всегда опаздываю. Во всяком случае, поздравлять с днем рождения, давайте скажем так, почти близких. Я очень много лет хочу поздравить с днем рождения Фазиля Абдуловича Искандера, замечательного, великого отечественного писателя, который, и разговор о котором как-то почему-то стал прошлым. Его день рождения 6 марта как-то все время закрывается нашим замечательным весенним праздником. Но я все хочу успеть. Может быть, кто-то успеет сказать Фазилю Абдуловичу, что по-прежнему есть о нем передача. И хотя ему уже много лет, и я не уверен, что он может нас слушать, и что сможет и захочет послушать вообще, во всяком случае, связаться мне с ним не удалось. Я думаю, что от имени себя и от имени всех слушателей, которые когда-то читали Искандера, и Сандро, и Чигема тоже, мы все-таки сделаем это, пусть и с недельным опозданием. С днем рождения, Фазиль Абдулович. Живите долго. Живите как так долго, как будет жить на свете ваш дедушка Сандро. Сегодня, как всегда, разговор о том, какой след оставил писатель в ваших душах, дорогие радиослушатели. Я думаю, что никакому писателю нет лучше ни подарка, ни поздравления, чем слова о том, что его тексты живы, что из них по-прежнему сделана наша душа. Душа разных народов России, и абхазского, конечно, ведь Фазиль Абдулович действительно родился и вырос в Чегеме. Но, впрочем, я не буду спорить о национальной принадлежности, потому что, конечно, конечно, да, эндурцы – это все мы. И сегодня о Фазиле Абдуловиче Искандере от имени эндурцев по телефону 495-956-1514. Напомню, что это постоянный телефон нашего прямого эфира и Радио России. 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон программы «Серебряные нити», по которому сегодня вы можете сказать добрые слова о Фазиле Абдуловиче Искандере вообще и о замечательной книге, эпопее Сандро из Чегема. Так я решил обозначить главную тему нашей передачи. Что вам запомнилось? Что оставило какой-то рубец в жизни и почему? Почему, откуда и зачем понадобилась эта огромная книга, которая читается одновременно и легко, и нелегко? Стоит ли читать ее сегодня? Или Искандер устарел? Как вы относитесь сегодня, из 21 века, к замечательным книгам, которые мы неотрывно читали в 70-х, 80-х, как только они появлялись на страницах журналов или где-нибудь еще. Фазиль Абдулович Искандер и его мысли, книги, и в частности роман Сандро из Чегема. Все, что вы помните, все, что вы хотите сказать, все, чем он вам помог, по телефону 495-956-1514. Ну, а музыка? Музыка у нас сегодня, конечно, горная и, конечно, абхазская. Абхазская народная музыка, которая показалась мне соответствующей настроению Сандро из Чегема. Хотя, уж простите, слов я не понимаю. Oh, Серебряные нити. Ну, а я позволю себе просто немножко цитировать то, что я запомнил у Искандера. Цитата. «Зло может со стороны внезапно войти в человека, и он, не успев опомниться, совершает злодейство. Тогда в чем же он виноват? Он виноват в том, что ему была дана вся жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места для зла. Но он осторожно придерживал свободное место, не давая добру заполнить его. И это место, в конце концов, заняло зло. Не давал добру расширяться. И в этом был его сознательный грех. Но почему он оставлял это свободное место в душе? В ожидании, что счастье влетит в него, как ласточка. Может быть, в этом коротеньком абзаце, я забыл сказать, что это был конец цитаты, суть огромного количества разных программ «Серебряные нити». Итак, во всем, почти каждой программе можно подобрать какую-то иллюстрацию Фазиля Абдуловича. Чем сильнее похмелье, тем равнодушнее человек к тому, за что пьет. За здравие или за упокой. Поэтому спивающийся народ равнодушен к тому, что делается вокруг. Ведь это то самое равнодушие все время оставляет место для зла. Почему-то и в 70-х, 80-х, и в 90-х, и в 2000-х, читая книги, мы так и не научились относить их к себе. Особенно книги, в которых жив великий юмор. Ну, впрочем, что ж я говорю один? Давайте послушаем, что сказала наша постоянная радиослушательница Юля. Здравствуйте. Мир может перевернуться, но старый Хабук, хозяин большого дома, так и будет сидеть на своем муле. Когда чеченца Чунку, привезшего на рынок орехи, спросят городские равнинные жители, откуда он, Чунка скромно ответит: «Мы из верхних». Эх, время, в котором стоим. Старики стареют. Сын Хабуга Сандро спускается жить вниз, в город, и зарабатывает на пропитание танцами. И некому скоро уже будет пахать, сеять и собирать урожай. Эх, время, в котором стоим. Вообще любят говорить чигенцы по всякому поводу. И выражение это, в зависимости от того, как его произносить, имеет множество оттенков, выражающих разную степень безнадежности. При всех оттенках само время неизменно рассматривается, вернее сказать, ощущается, как стихия текучая, но не подвластная нам, и не в нашей воле войти в него или выйти. Мы можем в нем, как в потоке, стоять и ждать. То ли поток усилится и покроет нас с головой, то ли вдруг исчезнет под подошвами ног. Земля уйдет из-под ног, если люди перестанут пахать и сеять. Кривобокие души и кривобокие идеи покажутся людям единственно прямыми. Может быть, и бедняга Пизанская башня в сущности правильно стояла. А это наша земля, на которой воцарился кумхоз, наша земля со всеми нашими земными делами под ней скособочилась. Я думаю, существует болезнь века, которую еще не открыли психиатры, и которую я сейчас открыл и даю ей название – комплекс Пизанской башни. Прошу зафиксировать приоритет советской науки в этом вопросе. Современный человек чувствует неустойчивость всего, что делается вокруг него. У него такое ощущение, что все должно рухнуть, и все почему-то держится. Окружающая жизнь гнетет его двойным гнетом. То есть и тем, что все должно рухнуть, и тем, что все еще держится. И вот этот человек с этим пизанским комплексом, встречаясь с Кемалом, чувствует, что в этом мире, оказывается, есть еще явления и люди прочные, крепкие, надежные. Чигенцы. Один из них – парень, который видит во сне то, что бессловесный мул старого Хабуга мысленно рассказывает ангелами, сам Фазиль Искандер, позволяет мировой оси оставаться в ее изначальном положении, сохраняя в себе исключительную устойчивость, прочность, хорошо налаженную центровку верхних, горцев людей, которых даже поток времени не может захлестнуть с головой. Уезжая из дома верхом на муле, Хабук не забудет проследить, чтобы дверь кухни по абхазским обычаям всегда оставалась открытой на случай нечаянных гостей. А Колчуруки, умирая, все-таки выиграет спор со своим давним другом и соперником Мустафой. Докажет, что лучше знает лошадей, попросив Мустафу на коне перепрыгнуть через свой гроб. Когда я перечитываю Фазилия Искандера, я думаю, стоит где-то на земле село Чегем. Существует где-то вечная вертикальная ось мира. И этот гироскоп проходит через меня, а не через Пизанскую башню. Спасибо. Меня зовут Юля. По всей видимости, существуют какие-то две мировые оси. И обе эти оси есть в Искандере. Вот, например, ни в коем случае это не обидно, но важно. Вот один из наших постоянных корреспондентов на нашем форуме в интернете пишет: дело, наверное, даже не в форме, но у Искандера не тот интерфейс. Понимаешь? Не тот интерфейс, не те ритмы. Мне кажется, что в самом вот этом частом сегодня выражении «не тот интерфейс» кроится, не столько кроится, сколько таится тайна того самого синдрома Пизанской башни. Весь ужас заключается в том, что, пытаясь ограничиться странным очень образованием под названием «современность», мы перестаем искать интерфейсы к своему недавнему прошлому, к своему недавней и давней классике. Классике. Только я не хочу называть Искандера классикой, просто потому, что он как-то очень неклассическим образом, как и его вовсе не классический дедушка Сандро, постоянно живет в душе. Впрочем, я продолжу разговор об интерфейсе. Здравствуйте, Петр Анатольевич. Алло. Новгородская область есть еще у нас? Нет, не слышно, к сожалению, Новгородской области. Вот что я хотел сказать о двух измерениях, о двух мировых осях. Существуют две разные попытки создать постоянство времени. Чем силен дедушка Сандро в своей вертикальной оси там, в горах Кавказа? Он силен тем, что, несмотря на любые обстоятельства страшненькие внутри самого себя, он пытается, окружающие его в жизни, он пытается сохранить себя, какую-то вот эту самую вертикаль себя. Вот, например, абсолютно другой пример. Другой оси, тоже, между прочим, оси постоянства. Вы никогда не обращали внимания, что советский народ, не хочу в этом контексте говорить русский, всегда голосует «за». Нет, не потому, что его заставляют, не потому, что... Я не про технологии. Я про то, что и в советское время, между прочим, тоже 60% голосовали «за» совершенно искренне. Проблема в том, что это «за» сохраняет некое постоянство жизни, которое окружает в том числе и дедушку Сандро. Вот постоянство жизни той России, как она существует традиционно, веками. То есть в России грязи, дураков, дорог и начальников. У нас ведь, как это абсолютно точно все время описывает Искандер, он ведь про это его волновало в рассказах, например, о Сталине. Он про то, что у нас везде, как недавно говорил Радзиховский, у нас абсолютно везде есть свои маленькие Сталины или свои маленькие президенты. В университетах, в академии, на предприятиях, в маленьких и больших коллективах. Везде есть, как замечательно сказал Радзиховский, главные специалисты по дириде. Кто знает, кто это такой? Это один из основоположников постмодернистской философии. Везде есть свои главные специалисты. Своя грязь, свои теневые расчеты, свое насилие, свои дураки и свои начальники. Когда мы голосуем «за», мы голосуем за то, чтобы сохранить вот эту Россию. А когда кто-то с этим не соглашается, мы что-то такое и говорим, типа: «А вы знаете, ваш интерфейс к нам не подходит». Ну, не подходит. Поскольку мы же российские граждане, нам не надо никому искать интерфейс. Ни к Достоевскому, ни к Ильфу Петрову, ни к Салтыкову-Щедрину, ни к Гоголю. Вот мы и продолжаем жить в этой России. А неудобного дедушку Сандро вместе с вечно неудобным Фазиль Абдулловичем Искандером как-то забываем и вытесняем. Интерфейс не тот. Может быть, по счастью, ну, просто по счастью, так думают не все. Вот что сказала наша радиослушательница Евгения. Доброй ночи. Вот по поводу Сандро из Чегема. Одна из главных особенностей этого романа – иронический, насмешливый взгляд Сандро и рассказчика на окружающие, нередко весьма тяжелые события. Такой взгляд может быть только при слегка отстраненном отношении к этим событиям. Это взгляд путешественника. Думаю, что Сандро из Чегема – это роман о путешествии. Сандро, по-моему, чем-то похож на Данте. Он тоже путешествует по аду и чистилищу современной ему действительности. Правда, ад и чистилище, а иногда и рай, в отличие от божественной комедии, в романе Искандера не разделены на разные книги. Они перемешаны в хаосе советской действительности, их нужно учиться выделять самим. А учиться этому можно только при помощи самостоятельного мышления. И этому способствует юмор этой книги, который строится часто на противоречиях, неожиданных замечаниях, которые имеют трансовый характер, поскольку ломают устойчивые шаблоны восприятия. Но если это путешествие, то какова же его конечная цель? Хочу привести небольшую цитату. «Дядя Сандро повел меня вверх по широкой мраморной лестнице, и его стройная фигура в черкеске на этой лестнице придавала всей этой картине что-то призрачное. В то же время это призрачное становилось настолько реальным, что мгновениями исчезало представление о месте и времени, и сама реальность делалась фантастической и потому призрачной. Вот такое стремление сблизить внутреннюю реальность и внешнюю, наверное, и есть то, для чего Искандер и придумал Сандро, и для чего он и сочинил это путешествие. Спасибо, меня зовут Женя». Может быть, самое главное в этом путешествии. Еще одна цитата. «Подобно тому, как человек не может устоять на ногах, не опираясь на землю, дух человека не может устоять, не опираясь на небо». Вот ведь вертикаль, на которой стоит Сандро, которую мы все время забываем. Как мы все время забываем туда вверх поднимать глаза. «Здравствуйте, Петр Анатольевич». Петр Анатольевич еще раз дозвонился вроде. Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы вас слушаем, Петр Анатольевич, говорите. Доброй ночи. В общем, я вам скажу такую вещь, что я не в силах более держать брыжащие во мне эмоции. и пытаясь поделиться ими со всеми людьми, кто меня сейчас слышит. Потому что то, что мы потеряли в 1991 году, вы понимаете, что это речь идет о Советском Союзе. К сожалению, этого уже не будет. Но по разговорам с людьми, они только за соединение. Вы простите меня, ради бога. Новый союз. Вы меня простите, ради бога, а при чем я здесь... Думаю, я думаю, при чем здесь Фазиль Абдулович? Возможно, возможно. Я не могу ответить за Фазиля Абдуловича на вопрос. Но я боюсь, что дедушка Сандро в этом случае ответил бы что-то вроде «люди теряют больше иногда». Ведь Искандер-то, как мне кажется, не о Советском Союзе... И не о политике, и не о Сталине, а о потере человека. Вот ведь как бы... Вот вы, может быть, и потеряли все то ценное. А вообще-то Фазиль Абдулович, насколько я знаю, был искренним, убежденным и очень тонко думающим христианином. И для человека христианского мышления на самом деле дело же не в этих границах. Спасибо большое, Петр Анатольевич. Давайте лучше послушаем еще одну музыкальную паузу. Конечно, я не могу говорить словами Фазиля Абдулловича. И тема, которую поднял Петр Анатольевич, наверное, волнует всех. Я хочу сказать, что, наверное, его дедушка Сандро сказал бы «Союз, союз советских социалистических республик». Никакие политики разрушить не могут. Его потеряли мы. Мы с вами лично, потому что если вы, дорогие россияне, сейчас заглянете в себя и спросите, а вы любите украинцев, эстонцев, литовцев, кавказцев, абхазцев, грузин? Я так могу перечислять до бесконечности. Союз, помните, да, это союз равных. А союз не может распасться в душах человеческих, если эти самые души не потеряли свою вертикаль, ту самую вертикаль, о котором все время по-разному, на мой взгляд, пытался писать Искандер. Я, конечно, не могу знать, что он думает конкретно, но могу сказать, могу прочесть его слова. Еще одна цитата. «Верить в коммунизм те, кто верил, перестали задолго до его падения. Однако все, хотя и вяло, делали вид, что верят. В этих условиях после падения коммунизма всенародного искания не было и не могло быть. Совесть. За 70 лет советской власти не только планомерно истреблялась сверху, но и сам наш человек, чтобы выжить, истреблял ее в себе. Разбужденная совесть – самый грандиозный источник человеческой энергии. Но как ее разбудить? Как говорил знаменитый физик, надо поставить перед собой достаточно безумную задачу, чтобы она оказалась достаточно реалистической. На вопрос, что мы строим, мы должны иметь совесть ответить. Мы строим совестливое государство. Мы стремимся в государство совести. Совестливое государство сегодня звучит несколько смешно, как слон, плачущий при звуках музыки Моцарта. Но завтра это может стать естественным и радостным началом новой жизни. И слон заплачет. Беда стране, где слишком многие думают о политике. Честные люди, слишком много думая о политике, невольно отстраняются от созидания. Слышите, честные люди? Честные люди, слишком много думая о политике, невольно отстраняются от созидания. А так как они при этом страдают, думая о политике, они не чувствуют своей вины перед отсутствием созидания. Получается горький парадокс, дорогие радиослушатели. Страдать проще, чем созидать. Вся Россия – пьющий Гамлет. Выход только один – хочешь вырваться из страданий? Созидай. Другого лекарства нет и не будет. Даже Сизифов труд освобождает нас от бесполезности рассуждений, о бесполезности Сизифова труда. Конец цитаты. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница. Наша постоянная радиослушательница Наталья. Здравствуйте. Я начала читать роман Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» и попробую выразить, что уже успела почувствоваться. Повествование, кажется, построено нелинейным образом. Жизнь дяди Сандро как будто постоянно кружится во времени. Казалось бы, уже описываются времена его красивой и горделивой старости, когда ему привозят чбан от брата. И вдруг мы вновь возвращаемся в его молодость. Встреча с принцем Альденбургским, затем к его участию в судьбе табачника Коли, незабываемой для последнего «Ночь игры». Жизнь Александро как будто и состоит из встреч, и без них немыслимо. В каждой из них он проявляет себя. Возможно, композиция романа как бы радиально-кольцевая. К центральному кругу основной идеи ведут многочисленные ниточки, в которых нередко отражаются нити жизни важных второстепенных героев, переплетающихся с нитью жизни Александро. И в то же время каждая нить увешана словно бисером, как анекдотическими ситуациями из жизни абхазского народа, так и многочисленными загадками, спрятанными в символы. Такое получает свое загадочное, многоцветное, переливающееся ожерелье, по которому игриво бегают лучи света. Жизнь дяди Сандро. Что касается его личности, то он пока представляется обладателем своеобразной обаятельной логики, мудрости, невероятного чутья, стратегического мышления, чувства юмора, чувства собственного достоинства, независимого нрава, какой-то основательности. И, конечно, является выразителем сердечного, природного, глубокого патриотизма. Однако, если честно, пока одобряю не все его поступки. Мне кажется, в нем все же многовато гордости и иногда даже эгоизма. Например, в отношении к женщинам. Я, скорее всего, ошибаюсь. Хочется нащупать хоть немного основную идею романа в целом. Следующие три маленькие сюжета из первых глав с особой настойчивостью не дают покоя. Сюжет угона меньшевика на овец у богатого Амина, сюжет с пересохшим ручьем и сюжет с выступлением дяди Сандро с конем во время игры Коля со скототорговцем. Может быть, описывая эти сцены, автор хотел сказать, что в основе жизни, по крайней мере, абхазского народа, дышит сила обычая, как выражение внутренней силы человека. Причем, кажется, сила неписанного обычая превосходит силу закона политизированной цивилизации. И обычай этот чужд конечным идеям, соответствующим текущей политической системе, и вообще законам реальным, конечным. Сандро, видимо, олицетворяет тип человека, единого с природным сердцем своего народа, который неустанно, и, может быть, неосознанно, но хранит. Может быть, это сердце самое истинное, красивое, благое и неприкосновенное, что нельзя терять не только в душе народа, но и в собственной душе. Еще одна цитата. «И что скрывать? Совесть утомительна. Но отбросив совесть, человек превращается в неутомимое животное». Про нас? Ну, в общем, про нас. Дело в том, что Искандера читать трудно. Трудно, поскольку он все время... Он с дедушкой Сандро все время с разных сторон достает тебя и трогает тебя за то, из чего ты состоишь. Иногда вполне непосредственным, очень конкретным образом. И поэтому я так рад, что сегодня есть у нас столько записей. Значит, знают Искандера, помнят, читают. Может быть, это самое главное для того, чтобы он... в его возрасте оставался жив. Ведь это наше главное сегодняшнее пожелание. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, меня зовут Ирина. И прежде всего, мне хочется вспомнить о двух недавно прошедших днях рождения. 6 марта исполнилось 83 года Фазилию Искандеру. С днем рождения, Фазиль Абдулович! Спасибо вам за ваше ироничное, притчевое творчество. Оно очень помогает понять себя. А в понедельник был день рождения нашего любимого ведущего. Еще раз с днем рождения, Александр Геннадьевич. И спасибо, что вы есть в этом мире. Сандро Ищегема. Роман эпопея. 32 главы, как небольшие повести или большие рассказы, связанные между собой кровным родством большого чегемского рода. Большой дом на вершине холма. Невидимый центр всех этих рассказов этого цикла, патриархальный центр, основанный старым хабугом. Древние как мир, законы чести, благородства, справедливости, нравственной чистоты. Их надо было все время подтверждать трудом, силой и отчаянной смелостью. Кровь, как рубиновое вино Изабеллы, бурлит и играет в жилах, ищет выхода своей бурлящей энергии в дерзких и наглых выходках, делах и поступках. Украсть девушку, оскорбить князя, гордо говорить с принцем, дерзко отзываться о власти. Все это как необходимые условия самоопределения, самоутверждения, самоидентификации. В патриархальной культуре индивидуальность складывается из оценочных характеристик членов рода, и авторитет старших велик необыкновенно. Дядя Сандро приглашает своего отца посмотреть дом, который ему продает горсовет. Старый хабук без особого желания едет в Мухус. Ему не нравится новая власть, не нравится и то, что сын зарабатывает на жизнь, танцуя в ансамбле. Он уверен, что сын будет просить денег на покупку дома, и поэтому едет, чтобы хозяйским взглядом оценить такое важное приобретение. Однако все оказывается гораздо сложнее. Сандро что-то беспокоит, что-то, что чувствует мол хабуга, но пока еще не чувствует сам старик. Ему нравится новый дом, и он начинает расспрашивать, где его прежние хозяева. Хозяева репрессированы новой властью. Дом продает горсовет задешево. Продает Сандро, как лучшему танцору национального ансамбля. Ответ старика тих и страшен. Можешь покупать этот дом. Но ни я в него ни ногой, ни ты никогда не переступишь порога моего дома. Нравственное чутье старого хабуга велико. Кровная месть – справедливый закон патриархальной жизни. Однако убийство ради грабежа – это оскорбление и осквернение все тех же древних родовых законов. За то, что его сын готов переступить через них, он предупреждает, что выгонит его из своего дома и из своей души. Однако дядя Сандро все еще хранит в себе верность законам рода. Но и к новой жизни он приспосабливается с невероятной быстротой, благодаря легкой, изящной и очень своевременной иронии. Он умеет и к себе относиться с юмором, и сложную ситуацию разрядить шуткой. Он тамада на свадебных пирах, дружеских застольях, поминальных трапезах. Он нужен другим в самые важные моменты их жизни. И он умеет достойно эти самые моменты организовать. Наверное, этого нам всем сейчас катастрофически не хватает. И думается мне, что именно это и есть связующая основа патриархальной родовой нравственности. Однако патриархальное родовое устройство распадается. Нет уже прежнего большого дома. Из горного Чегема многие уехали или умерли. Еще сохранилась лестница, но глупость поднимается по нашим ступеням, тихо сказал мне дядя Сандро, кивая на лестницу. Все уходит. Индурцы медленно завоевывают абхазцев. Впрочем, не только их. Это выдуманная нация, по-моему, совершенно замечательная притчевая идея Фазиля Абдуловича. В одном из интервью он сказал: «Индурцами могут быть представители любой нации. Индурцы – это и наш предрассудок, чужие, и образ дурной цивилизации, делающих нас чужими самим себе. Однажды мы можем проснуться, а кругом одни индурцы. Из чего не следует, что мы не должны просыпаться, а следует, что просыпаться надо вовремя». Конец цитаты. Индурцы – дурная часть нас самих, все время пытающиеся встать у власти, малярийным туманом поднимающиеся из гиблой долины к верховьям горного холма. И очень часто это нашим внутренним индурцам удается. Вообще о них можно говорить долго и основательно. Их напрямую в романе нет, но они упоминаются практически во всех главах романа. По этим косвенным упоминаниям можно построить психологический портрет этой нации, который на деле окажется архетипом тени в человеческой душе. Искандеровский юмор помогает ее легализовать и рассмотреть. Смешная, она уже не страшна и не опасна. Думаю, в этом великая сила его творчества. Всем одновременно эти самые индурцы и неиндурцы. Смотрим на себя глазами других, через призму великих романов. Что затронуло душу? Что заставило смеяться? Что вызвало отвращение, недоумение, неприязнь? Что тоской сжало сердце? Что нежностью обволокло душу? Мимо чего прошла равнодушно? Почему не задумалась, не остановилась? Где осталась высокая свобода духа большого дома? Где скопился малярийный туман индурской долины? Отвечаю на эти вопросы и отыскиваю индурскую и неиндурскую часть себя самой. И еще. В одном из интервью Фазиль Искандер сказал: «Юмор в прозе – это след, который оставляет человек, заглянувший в пропасть и отползающий обратно. Рассмотреть пропасть своей души и не упасть туда, и помогает творчество Фазиль Искандера». Спасибо вам. До свидания. Ну и, конечно, почти ничего больше я не успею. Но раз уж мне сегодня довелось говорить словами Фазиля Абдуловича, я попробую прочесть еще один кусочек. Удивительно, что во всей мировой литературе самые пронзительные, самые потрясающие образы людей с прекрасной душой обязательно связаны с тем, что они умственно неполноценны. Таков Дон Кихот Сервантеса, князь Мышкин в «Идиоте». Таковы старосветские помещики Гоголя, простая душа Флобера, Герасим в «Муму» Тургенева, Матрёна в «Матрёнином дворе» Солженицына. Не о них ли сказано в Писании, что нищие духом первыми войдут в Царствие Небесное? Но почему именно они отличаются такой привлекательной силой? Не потому ли, что нормальный развитый ум обладает способностью к самозащите? Что бы мы ни говорили, развитый ум прежде всего развивается для самозащиты. Кроме того, множество вопросов, возникающих в нем, невольно отвлекает душу от ее главного дела. И только эти люди, безоружные и беспомощные, как дети, брошенные в наш звериный мир, творят единственное, что они могут – любовь и добро, и обречены погибнуть. И тут мы, так сказать, умственно полноценные люди, потрясаясь и выпрямляясь хотя бы на время, догадываемся, что именно они лучше всех выполняли главное предназначение человека в этом мире – творить добро. А если это так, они-то и были самыми умными людьми, умом сердца. В таком случае слава и уму писателей – создавших образы этих людей как знак преклонения перед ними, как знак несуетности и ненапрасности своего ума. Дедушка Сандро, конечно, трикстер, но это трикстер, который все время пытается остаться честным. Ведь Искандер считал, что понятие «честный человек» гораздо содержательнее и богаче, гораздо сущностней, чем понятие «умный человек». Спасибо вам большое, Фазиль Абдулович. Услышите вы нашу программу или не услышите. И если живы ваши слова, живы в ваших читателях и в наших слушателях, значит, будет жив и человек. С днем рождения вас, пускай и прошедшим. Спасибо вам большое за все. А раз у нас образовался в начале этого года литературный цикл, давайте мы с вами попробуем в ближайшую среду поговорить о депрессии. Только не просто о депрессии, а через сказку. Давайте поговорим о русской сказке про царевну Несмеяну и про то, как справиться с депрессиями. А то весна скоро на дворе. Спасибо всем большое за то, что вы присоединились к этому разговору. Спокойной ночи. Пятки тот за сколько зерн злак с бутрозной я вам голос салума нахазала. Миски лохша за дизель нам я поставим я вам то салума нахаза. А калат шажила зерва поз ящатышны и бнала позу атархам дзейла. Ора, гостера, ора, цимара, да салумана хатала. Ора, гостера, ора, цимара, да салумана хатала. Як сопон вихтар карке кичок бояться чарпа чарпо салумана хатца. Запсад делать в санках, там все анха, юбила рыхать, да сгаз салума нахацала.